Глава 54. Но все так же ночью снится мне деревня, отпустить меня не хочет родина моя. Из песни «Снится мне деревня» на слова Леонида Дербенева. Когда мне стукнуло 13 лет, дядя Вася и тетя Лида довели до моего сведения, что у меня, оказывается, имеются еще какие-то родственники на Украине, и я непременно должен отправиться хоть и в глухую, но все же не чужую мне деревню, чтобы засвидетельствовать им свое почтение. Я, разумеется, был в совершеннейшем восторге от этой новости. Сами посудите, то никого-никого, и вдруг бах, целая бабушка нарисовалась, да еще и дедушка к ней в придачу. Тут и вправду было чему обрадоваться. От самих слов этих «баба-деда» как-то теплее становилось на душе. Короче говоря, решено было, не откладывая задуманного путешествия в долгий ящик, в ближайшие же школьные каникулы посетить, так сказать, родовое гнездо, о котором я до этого и знать не знал, и слыхом не слыхивал, а также познакомиться с родичами, сам факт существования которых стал для меня приятной неожиданностью. Спустя некоторое время я уже катил на стареньком дребезжащем автобусе по извилистой пыльной дороге и с интересом таращивался на местные достопримечательности. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя украинская степь, прорезанная в редких местах клиньями зеленых лесопосадок. То тут, то там мелькали золотые ряды подсолнухов, поворачивающих свои жизнерадостные маковки вслед за палящим солнцем. Они и сами были похожи на тысячи маленьких солнц, отражавших в себе небесное светило. Деревня встретила меня разлитым в раскаленном воздухе невозмутимым спокойствием и плавящимися в мареве жары очертаниями нехитрого сельского быта, а затем все это потонуло в надрывных бабушкиных рыданиях и смущенных дедушкиных всхлипываниях, которые чуть не задушили меня в своих объятиях от переизбытка родственных чувств. Что же, их тоже понять можно, любимый внук в кои-то веки из детского дома приехал. В деревне все мнение исправимо городскому жителю было в диковинку и в радость. Каждое утро я просыпался в отличном, а точнее сказать, восторженном настроении, слушая, как весело кудахчут на улице беспечные курицы и заливается лаем от невыносимого счастья бытия на вечно пристегнутой цепью к своей будке дворовый пес по кличке Барбос. Соорудив наспех из только что снесенных еще теплых яиц себе аппетитно скворчащую на сковородке яичницу с большими ломтями нежнейшего сала и дольками вкуснейших мясистых помидоров, я с наслаждением уплетал за обе щеки этот гастрономический шедевр, запивая его парой стаканов парного, надоенного с рассвета молока, и отправлялся помогать старикам по хозяйству. За какой-то месяц я научился умело пасти коров, благо у бабушки их имелось аж две, было с кем разгуляться на воле. Мастерски, по крайней мере, мне так казалось, косить сено, ловко управлять лошадью с воза, на котором мы с дедом доставляли скошенную траву домой, залихватски рубить дрова на зиму, а также пропалывать многочисленные грядки, чистить предварительно осушенный колодец, в который меня опускали с помощью специального приспособления, ну и, конечно, варить знаменитый украинский борщ. Но с еще большим удовольствием я бездельничал, подолгу простаивая у какой-нибудь украшающей деревенскую улицу шелковицы и с жадностью поедая черные ягоды, взрывающиеся неповторимым вкусом у меня во рту. Вот это я понимаю лакомство. А то бывало перелезу через чей-нибудь забор и наберу себе, пуская слюни в предвкушении грядущего пиршества, целую футболку спелых сочных абрикосов. В чужом саду они всегда почему-то вкуснее, чем в своем. А знаете ли вы, как сыт корова? О, вы ни разу не видели этого сногсшибательного зрелища? Ну правильно, откуда же вам, жертвам урбанизации, знать про это? Тогда слушайте сюда, буду рассказывать. Однажды днем, занимаясь, как обычно, какими-то важными делами по дому, я был привлечен сильным шумом, доносящимся с улицы. Мне даже с первоначалу показалось, что где-то включили пожарный брандспойт. Я выглянул в окно. Прямо посередине дороги стояла чья-то потерявшая всякий стыд корова и низвергала из себя целые потоки желтой мочи. Причем делала она это под таким чудовищным напором, что чуть ли не выбивала под собой куски асфальта. Подивившись столь яростному справлению нужды довольно миролюбивым животным, устрашающие рога корове даны лишь по причине какого-то недоразумения, я вознамерился уже было забыть про этот досадный инцидент, но не тут-то было. Корова совершенно не собиралась останавливаться. Она писала безостановочно до тех пор, пока не затопила своей мочой всю улицу. Возможно, таким нетривиальным способом буренка мстила людям за то, что они называют ее скотиной. Надо вам сказать, что жизнь в деревне меня очень бодрила. Помню, как-то я проснулся утром на полу, где, вопреки всем протестам бабушки, стелил себе постель, поскольку предпочитал по старой детдомовской традиции спать на жестком покрытии. Чувствую, кто-то настойчиво шуршит чем-то рядом с моей головой. Открываю глаза и вижу картину, от которой меня до сих пор немного подергивает и потряхивает. Только представьте, еще какую-то секунду назад вы безмятежно спали, наблюдая прекрасный лучезарный сон, и вдруг прямо перед вашим носом обнаруживаете широко раскрытую хищную кошачью пасть, из которой торчит уже неживая, понятное дело, мышь. Эта домашняя кошка сходила поохотиться и на радостях решила продемонстрировать вам свои трофеи. У меня от такой пасторальной зарисовки с непривычки чуть инфаркт не случился. Ну, думаю, хана мне пришла. Именно так она, по всей видимости, и выглядит. А вообще, я любил после насыщенного всевозможными заботами и приключениями деревенского дня посидеть вечером на лавочке у плетня, посмотреть на убегающую вдаль дорогу, освещаемую уставшим и клонящимся к закату солнцем, послушать пронзительные трели цикад и погрустить немного о чем-то давно уже сгинувшем и несбыточном. В такие минуты я словно цепенел и становился совершенно неподвижным, но это было необычайно приятное чувство, которое хотелось длить вечно. Так бы и сидел, ей-богу, в тихой меланхолической задумчивости, переносясь своими мыслями куда-то далеко-далеко и спасая себя от никому ненужной суеты и прочих человеческих благоглупостей. Когда ты долго находишься в состоянии умиротворенного покоя и ничто не отвлекает тебя от легких, как дуновение ветра, раздумий, то через какое-то время ты как бы растворяешься в окружающей тебя природе, становишься ее неотъемлемой частью. Время будто замирает вместе с тобой. Тебя охватывает странное наваждение, граничащее с наслаждением, и ты боишься лишний раз пошевелиться, чтобы не спугнуть его. Особенно мне нравилось валяться по вечерам на сеновале. Бабушка стелила мне там большое лоскутное одеяло, и я с блаженством проваливался в эту мягчайшую перину, наполненную дурманящими запахами степного раздолья. В голове крутились проникновенные есенинские строки. «Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины». Хотя тишина в деревне — понятие довольно-таки относительное, конечно. Иногда я оставался на сеновале ночью, и тогда слух мой услаждала целая какофония доносящихся отовсюду звуков. Щебетание птиц, шуршание мышей, гавканье собак, мяуканье кошек и пьяное ржание загулявших поселян. Кстати, о поселянах. Народ здесь в массе своей хороший и душевный, подлостям всяким необученный. Все в обязательном порядке здоровкаются с тобой, как будто 100 лет знакомы. Для человека из города, где сосед соседа зачастую не знает и знать не хочет, это даже как-то удивительно. Бывало, идешь по улице, а тебе из-за забора уже кричат: «Здоровеньки булы, москвычи!» «Ну, як воно жить-то ничего? Дуже погодка сегодня пече, якись пикла в аду, працювать и важко. Ну, седай, Олег, на лавочку поговоримо, расскажешь, что це таке в свите робится, а песля пойдешь по своим делам». Беседуя с деревенскими мужиками, я не переставал удивляться их немного наивному, но всегда правдивому взгляду на те или иные вещи. Вроде и не хватало им подчас каких-то знаний, о которых даже я, 13-летний подросток, имел гораздо больше представления, а все-таки какая-то природная ясность мышления, или то, что мы называем здравым смыслом, помогала крестьянам разбираться даже в самых сложных и запутанных вопросах. Некоторые из них и за пределы этой деревни ни разу не выезжали, так и прожив весь свой век среди коров и гусей, лопухов и навоза, но насколько глубоко они порою знали и чувствовали жизнь, как верно и точно судили о том, что, казалось бы, с точки зрения городских снобов, совершенно недоступно их пониманию. А сколько в деревенских жителях подлинного великодушия и благородства, и откуда все это только берется в простых с виду людях. Именно тогда, в глухом и никому неизвестном селе, я впервые понял, что на самом деле означает слово «аристократ». И уж поверьте мне, ни к происхождению, ни к богатству это понятие не имеет никакого отношения. На земле есть только одна аристократия – это аристократия духа, и встретить ее представителей у вас гораздо больше шансов в какой-нибудь скромной работящей деревеньке, нежели в помпезном и праздном дворце. И тем не менее, жить я тогда в деревне не захотел. Туда хорошо приезжать на заслуженный отдых после осточертевшей учебы или выматывающей работы, коротать с пользой для здоровья летние денечки, плавать с рыбками в теплом ставку, греть свои кости на ласковом солнышке. Но жить в деревне все время безвылазно, это, конечно, было бы выше моих еще молодых и нерастраченных сил. Все-таки встающему на крыло птенцу хочется заполучить в свое распоряжение все небо, а не только какую-то малую его часть. Ему не терпится отправиться в безудержный полет. Так же и человек по природе своей не может заключить себя в каком-то одном, пусть даже и очень приятном месте. Он грезит о безграничной свободе и стремящейся за горизонт перспективе. А в деревне, что ни говори, скучновато. Жизнь в ней не так сильно бьет ключом, как в городе, да и возможностей всякого рода поменьше. И это я еще очень щадяще по отношению к сельскому быту выразился. Если же говорить совсем на чистоту, то для натуры предприимчивой и амбициозной остаться навсегда в деревне значит фактически похоронить себя заживо в затхлом склепе, махнуть рукой на свою незадавшуюся жизнь и смириться с неизбежным разочарованием. Уж не от того ли деревенские жители так охочут до выпивки? И не потому ли они столь отчаянно бухают, что хотят с помощью проклятой горилки заглушить на дне стакана свою чудовищную невостребованность, а плакать так и не воплотившиеся в реальность мечты? Помню, как в деревне я стал невольным свидетелем следующего происшествия. Однажды покойный уже соседский дядька Сашко разжился где-то небольшой суммой денег, грядку, видать, кому-то копал, ну и по такому торжественному случаю, как вы понимаете, в общем, как разжился, так и приложился. Благо, дурное дело нехитрое. Смеркалось, и мужики, те, что постарше, собрались на лавочке, как обычно, обсудить ентову паскудную жизнь. Дескать, давеча это вам не тепереча, в старину жевали деды веселей своих внучат. Вдруг видят, человек по земле катится или котится на их манер. Натурально со спины на живот, из живота на спину переворачивается. Як бочка, якась. Пригляделись, Сашко. Кричат ему: «Старей, ты еще нас дуришь?» Тот заплетающимся языком отвечает им: «С чего вы взяли? А что ты котишься?» «До дома иду, бо треба». «Так ведь ты не идешь, а повзешь?» «Ноги бачите не несут, а жинка пиздячки вставить, якщо загуляв». В общем, передохнул немного дядька Сашко и покатился дальше до хаты. Вот это я понимаю сознательность. Или еще был такой случай. Как-то приспичило местному дурню сходить до ветра по-маленькому. Прислонился он к забору, изготовился, а инструмент достать и забыл. Вернее, перепутал его немного по пьяной лавочке. Скомкал низ фуфайки и стоит от души поливает. Чужой-то забор, как не палить. На ту беду мимо баба шла, а тут такой цирковой номер исполняется, не вынимая из штанов, что называется. Баба спрашивает мужика так осторожно: «Сосед, ты что робишь?» А тот ей недовольно отвечает: «Шо не бачишь, мочусь». «Так ты ж в портки собе мочишься». Он глядь, а у него и вправду все штаны мокрые, и смех, и грех с этими алкашами. А вообще сокрушались сильно мужики. Раньше, говорят, выйдешь на улицу, кругом шутки, смех, веселье. Гуляя, народ. Воно, конечно, беднувать и жили. Що там гутарить? Затени в приклад нонешнему поколению, куда як дружнише. Що ты, Олег, на работу ходили, як на праздник, и с работы едут девчата на бричках, песни поют. А зараз спробуй спевать, сразу скажут: «Вин уже напився, барбос».